Я обживался в столице, постепенно сдавая экзамены, сегодня отдыхал, а вчера как раз на военного канонира сдал, ох и погоняли меня старики из артиллеристов. Тут да, по традиции принимают экзамены пенсионеры, а не действующие офицеры, но спрашивают от и до, говорят, многие заваливают эти экзамены, они действительно сложные, но к счастью я прошел. Это была моя основная специальность, ее уже внесли в личное дело, и я числюсь в реестре действующих офицеров флота империи. Ранее я на пилота сдал, так что уже могу форму мичмана военного флота империи носить, пусть и с нашивкой наемника, теперь и с нашивкой артиллериста. Знаки других специальностей на форме не носит, только основную. Я заказал форму, сейчас как раз ехал забирать ее. Вообще, я получил 5 специальностей. Это пилот меха, десантника, оператора боевых роботов, пилота и канонира. Осталось 3. Помимо этих дел, что нужно закончить перед отлетом, а ведь еще серьезные покупки на военных складах предстоят, ремонтные комплексы купить, без них на славе делать нечего. Я также изучал столицу Фаона, и знаете, купил небольшую квартирку, трехкомнатную, но в центре и с шикарным видом, и уже 2 суток, как зарегистрировал ее на себя. Проживал там, готовя разные вкусности на отличной кухне. Квартира под ключ продавалась, с дорогой отделкой и мебелью. 100 тысяч мне стоило, судя по ценам вокруг, не переплатил, пусть будет, я на Фаон планирую иногда летать, и своя норка всегда пригодится. И вот в салоне такси, когда я подлетал к частному портному, а я дорогую форму заказывал, парадную и 3 комплекта повседневной, плюс комбез, вдруг на планшет пришел вызов от капитана Дары Слави. То, что тот меня вызывал, конечно, удивляло, но именно причина вызова, а не то, что крейсер находится в системе Фаона. Я об этом уже 4 суток как прекрасно знал. А где я на канонира и пилота сдавал? На мостике собственноручно собранного крейсера это и делал. Так-то для пилотирования военные сами представили мне корвет, эсминец и фрегат из состава местной эскадры, а крейсера в эскадре и системе не было, и тут по счастью Дары Славии пришел. А так корабль сюда прибыл с наместником Славии на борту, какие-то вопросы решались, и находился тут уже 5 суток. Завтра вроде должны обратно отбыть. И да, команда до сих пор не укомплектованная по штату, едва наполовину. Вроде тут пополнение принять на борт должны, но это не точно. Я на борту наскоками был, да и большую часть на мостике время проводил. Вот такие дела. Потому вызов от капитана, его личный, меня изрядно удивил. Однако медлить я не стал, сразу ответил на вызов, услышав вопрос, заданный рассерженным тоном. «Ты где?» «В такси лечу». «Форму заказал, забрать нужно», машинально ответил я, в шоке от такого общения. «В нашем секторе введено военное положение, тебе уже должны прислать сообщение о всеобщей мобилизации наемников. Я успел первым подать на тебя заявку, а то по штату 7 канониров должно быть, а всего 3, включая старшего артиллериста. Также дополнительно назначаю тебя 3-м пилотом. Даю тебе 3 часа на улаживание всех дел, и чтобы был на борту». «Понял», так точно успел ответить, как капитан крейсера отключился. Жутко матерясь, чуть не сорвав голос, пилот только похохатывал, в ярости чуть планшет не разбил. «Ну вот нужна мне такая подстава», злой я был как 100 чертей. Когда мы долетели, я уже был спокоен и с легкой улыбкой покинув салон, расплатившись за доставку и дойдя до нужного здания прошел в ателье. «А что?» Подумав, я решил искать плюсы, ну хоть развеюсь, смена обстановки. Да и опыта боевого наберусь, раз весь сектор подняли. Скорее локальный конфликт, может, крикуны появились? Если бы война, то вся империя была бы поднята. Крикуны вряд ли, после тех 2 рейдеров, о которых больше ни слуху, ни духу, их в этих краях не видели. Может, пиратам мстить будут, что налет на Славию устроили. Нашли их базу, так полгода прошло, что-то долго готовились. Хотя для военных норма, да, наверное, акт мщения. Почему тогда весь сектор подняли? Это почти 70 планет со своими вооруженными силами, плюс эскадрами 2-го и 3-го флотов империи, что тоже поучаствуют. Что-то многовато сил для каких-то пиратов. Меня уже ждали и началась быстрая примерка, я попросил поторопиться. Однако профессионализм портного виден, переделок не требовалось, так что я расплатился, убрав форму в баул. Обувь я уже приобрел, служебную, головные уборы и нательное белье тоже портной сшил. Так вот, на выходе я связался со знакомым флотским кладовщиком, с которым уже пару дней вел переговоры по продаже некоторых единиц вооружения и техники. Этот кладовщик из службы снабжения имел разрешение на продажу излишков устаревшего вооружения, имея с этого процент. 1. Если проще, нового у него нет. Новое наемникам не продают. Здраво, Слав, поздоровался я с кладовщиком, хотя у нас разница в возрасте почти 30 лет. Я спешу, так что время тянуть не будем. Слышал уже о мобилизации нашего брата? Да. Только что информация прошла. Кстати, приказ пришел, всем давать дополнительную скидку в 10%. У тебя 5, теперь 15. Хоть одна приятная новость. Значит так, у меня 2 часа, я уже получил назначение, и нужно прибыть на борт. Хочу купить то, о чем мы договорились, ну и кое-что сверху. Понял. Куда доставить заказ? Основной заказ на крейсер «Дары Слави». Для артиллериста мичмана стажера Захара. По списку, то заказываю бронекостюм космодесантника со всеми теми наворотами, о чем мы договаривались. Потом малый мех модели «Бобр», со всеми комплектующими, сменным вооружением и тройным боезапасом. 3 штурмовых робота модели «Боевик», к ним тоже тройной боезапас. 2 ремонтных робота универсала модели «Гджен», среднюю грузовую платформу с манипулятором, чтобы все это перевозить. Ну и дополнительно стандартный комплект полевого офицера. Личное оружие, лучемет и рапира есть. Больше не нужно. Если с таким вооружением дойдет до личного оружия, то бой проигран. Это да. Ну закинь еще 10 упаковок офицерских пайков. Внес в список. Что дополнительно? Вот теперь по дополнительному оборудованию, раз скидку такую дают. 2 полных комплекса ремонтных роботов. 1 модели Сайн, 2 модели Садвин. Последний универсальный, он мне нужен, и для тяжелых кораблей, крейсеров и линкоров годится. 2 комплект расходников и манипуляторов. 5 ремонтных роботов-универсалов модели «Гджен». 2 технических робота-универсала модели «Стая». 5 роботов-уборщиков модели «Чайн». 5 корабельных сервисных роботов модели «Бара». И 2 сервисных модели «Бара-М». 2 робота-стюарда модели «Лаки-М». 2 малых погрузчика модели «Парон» и средний «Парон-Н». Из боевых – противоабордажный комплекс «Стая-П». 5 отдельных охранных роботов-универсалов модели «Стена» и 6 штурмовых роботов-универсалов модели «Боевик», ну и среднюю платформу с манипулятором. На этом хватит. Я сейчас арендую склад, туда все и спустите. Как нас мобилизуют, заберу. Хороший подбор для личного дела, это точно. Видел бы ты рожи ракетиров, что хотели с меня денег получить, что на их базе работаю, когда моих штурмовиков увидели. С полными штанами зигзагами убегали. Больше таких дураков не было, работал без рэкета, в отличие от других спецов нашей двойки. Вот их серьезно говорят доит. Не всех, некоторые наемники вроде меня, прикопали где таких ходоков. Все готово, высылаю контракт, и ожидаю оплату. Да, склад я уже в наземном космопорту арендовал на 2 года, скидываю координаты и код от ворот. Проверив контракты, знания юриста помогали, я подписал их и оплатил с того счета, где было 7 миллионов. 407 тысяч империалов с мелочью за основной состав, и 6 миллионов 300 за дополнительный. На счету у меня осталось едва 100 тысяч. Дерут военные, ох дерут. Пришло сообщение, что заказы комплектуются. Долетев до квартиры, я провел ее консервацию, не знаю сколько меня не будет, переоделся в парадную форму, лучемет в кобуру, рапира на боку, как офицер я имею право ее носить, собрал вещи, и вскоре такси доставило меня до космопорта, куда стекалось множество мужчин и женщин в военной форме, многие с нашивками наемников. А нашей братьи тут оказаться немало, даже не ожидал. Правда, судя по нашивках, в основном пехота и десант. Флотских спецов не так и много. Причины мне известны, те, кто вошел в состав самообороны своего города, получают изрядные послабления в налогах, и немало бонусов имеют. Реальных спецов тут не так и много. Да, со своим специалистом из службы найма я уже связался, и тот отменил оставшиеся экзамены. Где стоит челнок с крейсера, я в курсе. Мне старпом прислал эту информацию, так что, найдя его, занял свободное место, сложив вещи под ногами, и стал ожидать. А народ к нашему челноку так и стекался. Через час я покинул борт челнока, ступив на летную палубу, где нас распределяли. Мне на планшет скинули схему судна, ох насмешили, дав информацию, где разметили, так что я направился к каюте, кстати, двухместной. Интересно, кто мой сосед? О симпатичной девушке можно не мечтать, селит по половому признаку. На обустройство дали полчаса, Потом знакомство со старшим офицером-канониром. Он тут тоже новенький, как и я, прибыл сегодня утром, принимает дела. А пока я уверенно шагал в сторону жилого модуля, не свериваясь со схемой, знал, куда идти. Нужно оставить вещи и идти знакомиться с непосредственным командиром. Соседа еще не было, койка пустая, похоже, каюту только что вывели из режима консервации, чувствуется едва уловимый запах антисептика, его используют в резервных баллонах с воздухом, чтобы прокачивать пустые помещения, ранее не имевшие атмосферы, вроде этой каюты, заодно обеззараживая. Часть вещей я убрал в шкаф, часть просто сложил на койку, намекая, что занял ее. После этого, подойдя к зеркалу, оно было на входной двери, и поправил форму. Я должен выглядеть идеально. И да, головного убора не было, на кораблях их не носят, по уставу только на планетах. На меня смотрел симпатичный паренек-блондин с голубыми серьезными глазами, невысокий, похоже, это и мой рост, так и останется, 1,73 м. Чуть полные губы, легкая припухлость все же показывали на еще не прошедшую молодость. Еще бы, 16 лет. Ну, с процедурой, а что мне провели, я еще должен прожить лет 200 с чем-то. Что меня удивило, после проведения этой процедуры я стал еще сильнее, скачок заметный, и я это уловил. Теперь я легко уделаю взрослого крикуна на холодном оружии или в рукопашной, а то и двоих опытных. Проверить бы. Вот так, изучив себя и не найдя изъянов, я закрыл каюту. Замок тут простой, кодовый, и скин корабля выдаст соседу его, но только ему. Я уже связался с искином, которого я назвал Вася, все же сам программировал его, мой первый опыт с такой полуживой личностью. В общем, мой командир, старший артиллерист крейсера, ожидал на мостике. Быстрым шагом я вскоре оказался на мостике, и там практически на входе чуть не споткнулся, встретившись с причиной моего вожделения. Брюнетка-красотка, второй навигатор крейсера, между прочим, одна из первых вошла в команду, вместе с капитаном, и динамила меня уже какой день при наших редких встречах. Вот и сейчас, урча как мартовский кот, ну ничего не могу с собой поделать, так-то на меня влияет. Если проще, я считал, что встретил идеальную женщину, мою слабость, единственную в этом мире. Бару оф Ольц, она еще и дворянкой была, что добровольно пошла на службу во флот. Сразу подскочив к лейтенанту, я ухватился за шикарную попку, обтянутую форменными штанами, и прошептал на ушко. Вспоминала меня, знаю, что чушь несу, но у меня при баре реально сносило крышу. Привычно получив хлесткую пощечину, хорошо, что не вспомнила, что я тоже военным стал и ниже ее по званию, и с гордо поднятой головой та удалилась. «Мичман, что вы себе позволяете?» — услышал я злой шепот слева. Посмотрев в ту сторону, я тут же выпрямился по стойке смирно, сообразив, что это, похоже, мой новый командир, и, судя по его взгляду, не сработаемся, столько неприятия в нем и злобы. «Прошу прощения, господин капитан», — рефлекс. Тот аж зубами скрипнул, но сдержался и прошипел: «Встать в строй». Заметив в стороне лейтенанта и двух мичманов с эмблемами артиллеристов на нарукавных шевронах, я подскочил и встал в строй с краю. Песочил нас капитан довольно долго. Хотя почему нас? Вся его энергия мне досталась. Похоже, тот никого не знал из присутствующих, его из резерва выдернули сегодня, но командование в свои руки взял жестко, включив симуляторы на пультах, едко проходился по моим способностям. Хотя задачу я выполнил, и скин засчитал мне прохождение симулятора. Остальных капитан игнорировал. Похоже, я попал. Интересно, с чего это? Не из-за бар или? Больше как-то причин не видел. Кстати, я когда в каюте размещался, просмотрел свои должностные обязанности, я числился артиллеристом, а вот третьего пилота мне почему-то не подтвердили, не было меня в списках пилотов крейсера. Двое их всего, первый и второй пилоты. Ну а когда после часа криков и откровенных оскорблений, клянусь, с трудом сдержался, чтобы не размозжить этому уроду челюсть, тот наконец отпустил нас, ну кроме дежурного оператора. К счастью, это не я, тот составил список дежурства до нашего знакомства, то я поинтересовался у парней, когда мы покинули мостик. «Чего капитан на меня так наехал?» — ответил лейтенант, что ранее представился как Кир Боунс. Так он лейтенанта клеил, явно запал на нее, а тут ты, хвать ее за попу, еще что-то шептать начал. «Правда, навигатор тебе хорошо въехала и сбежала, вот капитану и не понравилось. Я слышал о нем, редкой мстительности сволочь, плохо тебе будет». «А, прорвемся», — отмахнулся я. Парни к каютам своим направились, а я рванул в трюм корабля, мне там доставили контейнер с заказами. Я как раз принимал, когда пришел вызов от капитана. Он изменил список дежурства, сейчас я должен по новому графику, срочно на мостик. Оставив контейнер в трюме, местный механик, что отвечал за него, обещал убрать к стенке, имущество числится за мной и будет включено в защиту корабля, а пока я рванул обратно. Там все по-новому, я уже думал, как четвертовать этого капитана, что не уходил и не давал мне спокойно подежурить, продолжая оскорблять. Его не смущало, что на мостике были пилоты и навигаторы, у них свои симуляторы. Я даже прикинул Васю использовать, благо с ним работал, и оставил нужные лазейки. Однако тот справился сам, к моей полной неожиданности, и к удивлению самого капитана. «Приказ принят», вдруг прозвучало в динамиках мостика, Вася говорил официальным тоном. «Подтверждаю приказ старшего офицера на борту, капитана Козела. Мичман-стажер Захар уволен из команды согласно приказу, по уставу военного флота параграф 6, пункт 2, несоответствие занимаемой должности. Так как после основной специальности у мичмана-стажера указано пилот меха, то сержант-стажер Захар переводится в состав десантного батальона СМЕРХИ, что причислен к борту Дары Слави. Все изменения уже направлены в архив службы найма, в личное дело Наума Захара. С этой минуты сержант-стажер Захар не имеет права находиться на мостике. Прошу покинуть его». Козел, конечно, был растерян, но, похоже, случайность, это было именно случайностью, его порадовало, так что тот приказал мне покинуть мостик и отвернулся к пульту, видимо, вызвать очередного подчиненного на дежурство, а я поспешил к каюте. «Я теперь не офицер, нужно сдать ее и забрать вещи. И да, крейсер висит на орбите над столицей, его почему-то не спустили на плиты космопорта. Сам батальон на военном полигоне, начал сбор личного состава и отработку на взаимодействие. Весь батальон собран из наемников, так что нужно забрать вещи, контейнер и спуститься на планету, что я и собирался сделать. Еще арендованный склад посетить, сменить коды на воротах, туда только что дополнительный заказ доставили, о чем я получил извещение. Что же по поводу пришествия, так я даже рад, лучше с парнями и девчатами из десанта, чем с такими уродами, как Козел, службу проходить. Да пошел он. Сама ситуация, конечно, нелепая, капитана, старпома и старшего пилота на борту не было, Козел четвертый в линейке старшего комсостава и получается за время их отсутствия принял временные обязанности капитана. Ну не капитана, но старшего офицера точно, и его слова, сказанные в сердцах и принятые Васей как приказ, сработали против него же. Я получил относительную свободу, тот лишился канонира. И кто тут потерял? Правда, то, что я не соответствую занимаемой должности по специальности канонира, тоже внесли в личное дело и автоматически снесли мне звание по этой специальности. Я теперь старшина-стажер-артиллерист. Был бы я полноценным военным, собралась бы комиссия, чтобы проверить, правомерным было решение капитана Козела или нет, но у нас наемников все проще, он военный, я наемник, его слово выше, комиссии не будет. В общем, забрал вещи, сменив форму, что я не имел права носить, на комбез, после чего вызвал грузовой бот, челнок не утащит мой контейнер, и шепнул Васе перед отлетом, чтобы тот держал меня в курсе дел. Сам я вернусь на борт, но уже с батальоном. И да, на меня командир батальона вышел, он уже получил информацию, что его усиливают мехом с пилотом, запрашивал, когда буду, и получил ответ, скинул координаты, где мне нужно высадиться. На этом я и покинул борт крейсера, пробыв на нем около 3 часов. Отличное карьерное продвижение, ха-ха. А теперь к арендованному складу и в расположение батальона. Следующие 3 суток полигон мы не покидали. Пришлось погонять на разных участках на своем мехе в сопровождении боевых роботов, а мех у меня привычный, зенитный, классная штука. Полковник, командир батальона, убедившись, что я в теме, и не новичок, коим казался с первого взгляда, оставил мне только отрабатывать взаимодействие, боевой опыт я имел, тот теперь это знал, изучив мое личное дело, как мой командир, тот имел к нему доступ, так что осталось мне познакомиться с командирами, и научиться совместно действовать, что я эти сутки и делал. Кстати, некоторые из наемников участвовали в боях против пиратов на Славе, комбат тоже там был, мы быстро скорешились и общались. У нашего батальона всего 1 взвод тяжелой поддержки из 6 мехов, хотя по штату положено 9, было 5 малых и 1 средний. На среднем командир взвода. Четверо девчат и двое нас парней, во взводе. Подчиняемся командиру батальона. Кроме нашего взвода, два взвода артиллеристов, у них роботы-артиллеристы и минометчики, и зенитный взвод, там зенитные роботы. С ними я вошел в штат охраны штаба батальона, похоже, став подвижным резервом комбата. Жил я в палатке, у меня офицерский набор, и с утра до вечера мы отрабатывали разные задачи, так что спайка подразделения шла быстро, узнавая, что друг от друга ждать. Считая меня, еще у троих во взводе был боевой опыт, остальные новички-стажеры. И вот на третьи сутки, после плотного ужина, повар у нас не наемник, армейский, имел подвижную платформу с бачками полевой кухни и готовил на весь батальон. Платформа у него средняя, готовить мог на 1800 человек, а в батальоне нас 600 пока. Так вот, скинув бронекостюм, я ходил только в нем, привыкал, оставшись в легком комбинезоне с сержантскими знаками различия, лежал на надувном матрасе, просматривая, что выбрать из фильмов в сети. «Отдохнуть хочу», — умотал сегодняшний день, когда пришло сообщение от Васи. Быстро просмотрев запись, я только хмыкнул. Час назад капитан наконец узнал, что я отсутствую на борту, и более того, выведен из штата команды, видимо, не читал внимательно последние доклады. Быстро выяснив, кто отдал приказ, ожидая на мостике, именно там он и узнал эту новость, вызвал Козила, который отдыхал после дежурства. Капитан, может, и сволочь, но службу знал, и тоже вписал себя в график дежурства. Вот после него и отдыхал. А тут подорвался, быстро оделся и рванул на мостик. Больно капитан недобрым был. Я просматривал все в записи, молодец Вася, ну и видел, что было, на свидетелей капитану поливать было, и песочил Козила почти час. Сначала тот тихим голос спросил, по какому праву тот провел увольнение, по сути перевод мой из флотских в десант, а когда тот пытался ответить, заорал, приказав молчать. Капитан и так все знал, присмотрел все наши встречи с Козилом на мостике и был в курсе дел. Вася предоставил записи. На нашу встречу с Барой тот не обратил внимания, это уже давно стало в команде притчей и предметом шуток. Кстати, я не знал, что та пощечина была 29-й. Я, лично, в отличие от команды крейсера, подсчет не вел. Снимал капитан стружку с Козила очень долго, объясняя, как тот не прав. Ну и отдал приказ, пусть что хочет делает, но чтобы я вернулся на свое старое место службы и личное дело было чистым, и отправил его прочь. А Козил, поймав одного из офицеров-старослужащих, поинтересовался, почему капитан так разозлился из-за какого-то салаги, коих на борту треть от состава. Тот меня прекрасно знал, вот и описал расклады, что это я крейсер собрал, и какие специальности имею. Точнее, что успел сдать и что нет, а терять высокоинтеллектуального спеца, который может закрыть дыры в штатном расписании, никто не хотел. Это большая удача, что капитан смог меня на свой борт направить, и никто не успел перехватить, а такие попытки были. Тем более я единственный военный ремонтник на борту, пусть и не успевший сдать экзамены и получить лицензию. Если бы мне не было плевать на капитана, то ему можно было только посочувствовать. В крайней степени задумчивости Козил направился на летную палубу, запрашивая у Васи мое местоположение. Похоже, приказ капитана корабля, вернуть меня, тот собирался выполнить как можно быстрее. По крайней мере, заявку в службу найма снять с меня взыскание и вернуть звание уже отправил. А вот тут стоп, вернуть не так и просто. Как раз тут нужно собирать комиссию, проверять правомерность возвращения звания и уровень моих знаний канонира. Поэтому вернуть тот меня и не может, нужно или обратиться в штаб группировки, не факт, что там выполнит просьбу, или заставить меня написать рапорт о переводе, потому как добровольно я его не напишу. А приказать тот может, Козил старший офицер, я обязан выполнять его приказы. Значит, нужно сделать так, чтобы тот не смог приказать мне. Поэтому я сразу связался с комбатом, а тот старше по званию, и описал ситуацию, на что взбешенный комбат сообщил, где и на чем он вертел и Козила, и капитана крейсера. Они с последним одного звания были, комбат-подполковник, а командир крейсера капитан второго ранга. Я там просто сократил звание до полковника, так что комбат велел сразу его звать, как этот Козил появится. И тот появился, я как раз досматривал фильм на планшете, когда капитан, двигаясь по рядам палаточного городка, добрался до моей. Она была на схеме размещения палаточного городка, найти нетрудно. Я сразу вызвал комбата, сообщив о прибытии Козила, ну и покинув палатку, успев натянуть комбез, стал слушать капитана. Ничего нового не услышал, тот просто приказал мне написать рапорт о переводе обратно в команду крейсера. А тут как раз и комбат примчался. Я таких матерных конструкций и не слышал, комбат у нас опытный наемник, много где бывал, вот и нахватался. Так что прогнал капитана и велел ему тут больше не проявляться. После этого я отбыл ко сну, а комбат ушел к себе. Через 5 суток наконец поступил приказ грузиться на борт крейсера, его опустили на плиты космопорта, так что мы начали собираться. И да, наконец недавно прошла волна слухов, против кого нас мобилизовали. Уже 3 раза в этих краях были замечены эскадры крикунов. Черт, специально же подальше от их зоны влияния убрался, и все же снова встретимся. Хотя, надеюсь, что встреч не будет и это просто летающие команды охотников за дичью. Полетают и улетят к себе. Хотя надежды, конечно, мало, похоже все же налет, слишком кораблей много, и возможно с высшим. Не меня же он ищет, а вот земляка, что его так заинтересовал, может искать. Вряд ли высший в курсе, что земляк собрался обратно в Содружество, и возможно, что уже отбыл. Я в сети пару закладок оставил, если зайдет, то найдет их и поймет, что тут земляк, но пока в сети тот не объявлялся, я контрольки повесил поверх контролик СБ. Да, я выяснил, почему его СБ ищет. Пустил своего Трояна в их систему и пока там паника стояла, нашел что нужно и так же тихо ушел. Программист СБ до сих пор чистит систему от моего вируса. В общем, пока я тут вечерами в палатке отдыхал, то и пытался выяснить, вчера и получил информацию и присмотрел ее. Там было видео из какого-то бункера. В общем, земляка там против крикуна бросили на арене, потом еще нескольких, на что тому было пох. Но отмстил тот жестко, уважаю. Я сам бы так же сделал. Да тот в своих мемуарах это тоже описывал, но со своей точки зрения. Выполнил заказ, спас девку и навел на бункер крикунов. И пофигу, что там погибло больше 1000 человек, главное, месть совершилась, а все жители бункера это заслужили. Информацию слили явно крикуны, это они последними заходили в серверную, пока запись не прервалась. Кстати, сотрудники СБ это тоже понимали, и догадались, что крикунам нужен именно мой земляк. Охоту они вели на него, а пострадали жители Славии и Инги. Ну и начали свою игру, расставив контрольки и ждали, пока тот не появится. Надеюсь, земляк не дурак и давно в Содружестве. Ему также инкриминировали то, что тот не сообщил о скором налете крикунов на Ингу, о чем точно знал. Ну я после того, что там было, тоже бы ничего сообщать не стал. Тут наши характеры с земляком схожи. Всепрощением мы не страдаем, как с нами, так и мы с ними. Пока я сворачивал палатку и грузил все свое воинство на платформу, да и все остальное имущество, места еще вооружению коллеги хватило, то прикинул расклады. Наверняка нас в самое пекло кинут. Козила не жалко, тем более капитан крейсера выполнил свое общение, снял того с командования артиллерии крейсера, ему нового офицера прислали из запаса, пенсионера, капитана 3-го ранга, того и поставил, а Козил стал ему замом и одним из операторов. Сейчас канониров на борту 5, все равно мало, да неважно, честно сказать, что будет с крейсером мне безразлично, но на борту Бара, а терять ее я не хочу, надеюсь этот конфликт та переживет. А пока я устроился на месте пилота платформы, проверив все ли забрал, а то обычно что-нибудь да останется, и мы с коллегой полетели в сторону крейсера. Молодая девчонка 17 лет, тоже стажер, как и я, но со своим малым разведывательным мехом, сидела рядом. А вообще я пробовал подкатить к девчатам нашего взвода, так получил такой отлуп, что больше к ним не подходил. Ладно, 2 лесби, одна из них наш взводный, остальные то что, природа не зовет, ну и ладно. Среди десантников я нашел 2 девчат, с которыми и закрутил. Правда, мускулистые девчата не совсем в моем вкусе, ну не нравится мне, что девчата мускулы качают, не их это, но главное, проблему решил с женским обществом. Жаль, до тройничка не дошло, я в этом деле опытный, после гаремов в прошлых жизнях. Кстати, тут гаремы тоже вполне официально завести можно. Я пока над этим не думал, может чуть позже, но меньше 3 жен смысла не видел заводить, 1-2 я просто заезжу. Похоже, от крикунов мне досталась и серьезная выносливость в постели, которую мои партнерши не могут долго выдерживать. Работницы борделя на Славии это подтвердят обеими руками. Правда, с девчатами-десантницами такой проблемы не было, что стало для меня неожиданностью. Выносливые они. Контейнер, в котором мне доставили основной заказ с военных складов, я уже вернул, он мне не принадлежал, так что все, что на платформе, мое, кроме лишнего меха коллеги. Вот так, встав в очередь, я влетел на территорию трюма крейсера. Схему, где поставить машину, мне уже скинули, поставил, заглушил системы платформы, и, проверив свое воинство, с лямкой баула на плече направился в сторону казарм для десантников. Там для сержантского состава отдельная казарма, нужно устроиться. Как меня остановил молоденький моего возраста матрос посыльный, меня ожидает капитан крейсера, этого еще не хватало. Отправив сообщение комбату, что меня вызывают к командиру крейсера, направился следом за посыльным. Закинув ноги на спинку кресла, свисая с кресла вниз головой, я кидал небольшой мячик в стенку, ловя его, и объяснял смысл жизни незнакомому бойцу нашего батальона. Тот в столице Фаона бухгалтером работал, в наемники пошел год назад чисто из-за бонусов и налогов. А тут призвали, и вот он с выученными двумя спаками первого уровня боец десантного батальона. Тут таких большинство. Сутки назад небольшая эскадра боевых кораблей, возглавляемая нашим крейсером в качестве флагмана, имеющий самую большую дубину, ушла в прыжок. Куда не знаю, нас десант не уведомляли. Сам боец десанта, ему было 25 лет, мечтал выучиться на корабельного техника и устроиться на одной из баз Славии. Его со мной ротный бойца познакомил, я подтвердил, что там серьезно и быстро заработать можно, но его интересовали подробности, и мы в тренажерном зале, тут был закуток для отдыха, и общались на эту тему. Ты пойми, это не сказка, где богатства лежат под ногами, нужно лишь поднять, там нужно работать от рассвета до зари. Причем бандитов, желающих сесть на подсос такого специалиста, хватает, предлагая эфемерную защиту. Многие платят, не желая потерять оборудование или жизнь. Другие организовали из наемников охранные подразделения, те и гоняют таких бандитов. Особняком стоят наемники со своим вооружением, их меньшинство, и плевать им на всех. Я как раз из таких. Бандитам хватило один раз посетить меня, слух разнесся, и у моей мастерской ни одного бандита я уже не видел. Роботы стреляли без предупреждения. Кому хочется связываться с отмороженным на всю голову пацаном? Вот ты на все заработанные деньги покупаешь спаки корабельного техника. Черт, подай мяч, пожалуйста. Тот рванул с места, и, догнав мячик, что я упустил, это уже второй раз, вернул, и снова я начал бросать о стенку, продолжая объяснять основы жизни на Славии. Вот сколько ты выучил? 4 спака из комплекта спаков корабельного техника. 1 первого уровня и 3 второго. Военного или гражданского? Гражданского. Надо было военного брать, раз наемником стал, доступ к ним есть. Со знаниями гражданского, конечно, тоже немало заработаешь, но куда меньше, если бы знания военного специалиста были. Так вот, прежде чем направиться на Славию, тебе нужно иметь специальность хотя бы оператора боевых роботов и владеть хотя бы одним боевиком, иначе доить будут. Ну и ремонтного робота-универсала для сборки или ремонтных работ. Даже не имея полностью выученного комплекта знаний судового техника, ты уже начнешь прилично зарабатывать, тратя деньги на покупки спаков техника и совершенствуя себя как специалист. То есть, неважно на каком уровне я техник, главное уметь защитить себя и свое имущество. И я о чем? На Славии даже чернорабочие зарабатывают больше, чем большая часть жителей столицы на Фауне. Причем особо это не афишируют. Кому конкуренты нужны? Специалист, пусть и недоученный, еще лучше, задел на будущее есть. Вон у тебя 2 спака первого уровня выучены. Десант, основы и легкое ручное оружие. Основы. То есть ты уже тянешь на рядового бойца десанта в минимуме. Лучше становись оператором боевых роботов, трать на это все средства, потом на штурмовика, тут и рост зарплаты, и возможность заиметь своего боевика. Потом робота-ремонтника купишь, и все, для начала это просто отлично. За полгода на Славии поднимешься, докупишь что нужно, изучишь спаки, и ты готовый специалист, сдавай на лицензию и работай. На Славии хотя и плевать, есть ли лицензия или нет, но все же подтвержденным спецам платят больше. Да и если вернешься в цивилизацию, то наработанный опыт будет зачислен с твоей лицензией, а это и бонусы, и более высокая оплата твоих работ. Плюсов все же больше, чем минусов. Я бы купил спаки военного техника, но спаки третьего уровня для меня не походят, врачи запретили, не выше второго, а это уровень гражданского флота. Ну тогда что я раньше сказал, и вперед. Спасибо, господин сержант, ответил тот и в задумчивом состоянии направился к выходу. «Я же продолжал кидать мячик, это и тренировка также, развитие рефлекса, все же вниз головой висел, мяч летал для меня в перевернутой картинке, для пилота развитие неплохое, как меня окликнули. Моя очередь для спарринга подошла, так что положив мячик на стойку я побежал к рингу местной арены. Трюмы заняты, все это в не таком и большом помещении тренировочного зала. Против меня трое новичков-десантников выходили. Командир роты, где те служат, тренирует их со мной, а мне просто спарринги нужны, чтобы себя в форме держать. После погрузки на борт крейсера, мы задержались в системе часов на 10, формируя эскадру, и когда те встали в ордер, то ушли в прыжок, как раз сутки назад. Однако пообщаться с капитаном крейсера я успел еще при посадке. Причем я там и слова не сказал, только поздоровался, общались мой комбат с капитаном. Полчаса, после чего договорившись, меня отослали, а сами сели за стол. Капитан корабля достал спиртное, отметить решили. Меня не спрашивали, согласен я или нет, но комбат сдал позиции, так что я дополнительно буду дежурить на мостике корабля и нахожусь в резерве в качестве канонира и пилота, плюс военного ремонтника. Тут можно посмотреть, я не лицензионный специалист, а на борту не Славия. За руку схватит, такие штрафы выпишут, не отмоешься. Правда, все договоренности подполковников пошли прахом, я в форме сержанта прибыл, время дружества наступило, а Вася меня на мостик не пустил, а не имел права, я не числюсь в команде. Десант, это не команда, в штат меня не ввели, я заявление не писал. Капитан орал на Васю, но тот зачитывал пункты устава и внутрикорабельных инструкций и отстоял свое. И даже если меня впишут в команду, я старшина-канонир, а на мостике могут находиться только офицеры. По-хорошему нужно провести аттестационную комиссию, вернуть звание и после этого я уже могу попасть на мостик, но мы уже были в прыжке. Так что я десантник и не более. Ремонтником я тоже не собирался работать. Мне за это не заплатят, не числюсь. Так с чего это мне шевелиться? У меня есть свои обязанности, ими и занимаюсь. Да и не обращались ко мне пока как к ремонтнику. Ну и не понравилось скотское отношение ко мне капитана крейсера. Да и комбата, что уж говорить. Раньше пока я кораблем занимался, я был уважаемым специалистом. И капитан со мной общался согласно моему статусу спеца высокой категории, а теперь я сержант, бессловесная скотина и вели оба себя со мной соответственно, забывая, что на скотское отношение может быть такая же реакция. Я потому и не люблю военных, наемникам проще быть. Командиров над головой нет, особенно если ты сам командир отряда, или в этом отряде один человек, я сам. А вообще я тоже в шоке от градации званий в империи. Я и сержант, и старшина, и офицер. Однако все правильно. Все, что по основной специальности, то звание и ношу, был мичманом, перевели в сержанты, и несмотря на то, что по специальности пилота я все еще мичман, да-да, меня понизили в звании по специальности канонира, а пилотом я все так же оставался мичманом, а по званию сержант. Другое звание не имел права носить, только по основной специальности, а она пилот меха. Меня можно перевести в пилоты, но тут я сам не хотел, служба в батальоне мне нравилась. Можно запутаться во всем этом, но я как-то привык и не замечаю. Сейчас сержант, да и пофиг. Говорю же, наемникам карьера и звания не интересны. Редкие энтузиасты есть, но именно что редкие, тот же комбат или ротные из таких. А то, что наемникам можно заработать, можно увидеть по примеру того же комбата, я уже изучил его историю жизни, многие из служащих батальона его знали, вот и описали. Тот зарабатывал столько, что за 23 года своей службы в системе найма, на 3 средних грузопассажирских судна и 6 малых хватило. И это еще в 40 лет он начал, став наемником. Даже военным не был, пошел в наемники из бригадиров-строителей. Вся его семья работает в этой фирме по грузоперевозкам. Сам тот с Инга. Смог бы тот заработать такие средства обычным порядком, о себе не говорю, мне повезло в струю попасть. Вот и говорю, что дело это очень прибыльное, тем более эта фирма по грузоперевозкам оформлена на комбата, а значит и налоги тот платит мизерные. Правда, и тут палка о двух концах, раз на наемника оформлены, то эти суда в случае таких вот мобилизаций привлекаются в службу тыла для доставки разных припасов и средств. Вот и тут привлекли. Комбат ругался, за срыв поставок там штрафы какие-то были. Да ладно, служба идет, значит будем ожидать, когда дадут отбой и нас демобилизуют. Всяко неплохо, Участие в этом конфликте мне в плюс, все идет в личное дело. Пусть там уже есть черное пятно по специальности канонира. Понижен, вернуть все обратно будет очень сложно, но кто говорил, что меня это интересует? Вот и я говорю, наплевать. Для меня числится в рядах наемников средства, а не желание. И что самое забавное, Вася прав, крейсер этот корабль первого класса, и канониры тут все офицеры. По уставу только они же мичмана как раз старшина. Так что я могу быть канониром на корвете, эсминце, даже фрегате, но никак не на крейсере или линкоре. Так что закрыт этот путь для меня. Да, есть еще пилот. И своей властью командир крейсера может сменить мне основную специальность, переведя в пилоты, после возвращения внеся изменения в мое личное дело. Однако тот это не делал. И да, командир крейсера имел имя и фамилию, но я не обращался к нему таким образом, писал, как о третьем лице. А все просто, меня на хохот пробивало. Фамилия у него Пук, имя Засер, так что лучше по должности или званию. После спарринга, ушатал я эту тройку легко. Комроты, что сегодня в тренажерном зале за главного, менял тройками бойцов, как уставали или я их выбивал, и так через меня целый взвод пропустил. Только семеро из них могли похвастаться знаниями арамейского рукопашного боя, выучив нужные спаки, остальные этого не имели, так что победы не было, я не проиграл, но вымотать меня смогли. 4 часа спарринга. После него я добрался до своего кубрика, тут 4 сержантов размещалось, моя койка верхняя слева, и взяв сменное белье и форму, а я уже заказал форму сержанта и получил ее, еще пребывая на полигоне, ну и посетив квартиру в самоволке, оставил офицерскую форму, она мне больше была не нужна. После душа, я отдохнул и направился к одной из девчат-десантниц. Я знал множество закоулок на борту корабля, где нам не помешают, да что это, Вася расконсервировал одну резервную офицерскую каюту, хотя та в списках корабля все еще на консервации числится, ну и вожу туда девушек. Пока одну сводил, обновив койку в каюте, теперь вот вторую хочу сводить, надеюсь она не злится. Девушка как раз и проходила службу в том взводе, с которым я проводил спарринг. Та была из опытных, из тех, что владела рукопашным боем. Капрал она, снайпер, 21 год. Насчет того, что к ней пошел, я немного преувеличил, направился в каюту, скинув той просьбу посетить меня и маршрут до каюты. В отличие от первой, это просило не афишировать наши отношения, так что при людях мы редко встречались, разве что вот так, на спаррингах. Я был прав, пыталась отомстить и завалить меня уже в постельной борьбе, без шансов, и тут она проиграла, правда не расстроилась, а осталась довольна. После совместного душа мы покинули каюту, и я чуть лицом к лицу не столкнулся с барой, что шла в сторону кают-компании. Наш вид сразу давал понять, чем мы занимались, хотя и расправили форму и постарались привести себя в порядок. Гневно раздувая ноздри, навигатор заспешила дальше, бросив на меня убийственный взгляд. Чего это она? Сама динамила, а мы направились дальше. Капрал в казармы, а я посетить трюм решил, проверить, как там мое воинство и платформа. Все же военной боевой техники там хватало, включая десантные транспорты, да боты. Похоже, планировался десант, много наземной техники. С техникой было все в порядке, и так как на борту наступила ночь, я направился к нам в кубрик и вскоре уже спал крепким сном человека, не имеющего за душой никакого камня. Полет так и проходил, первые сутки, вторые, третьи, четвертые, вот на четвертые к вечеру корабль вышел из прыжка. Какие только слухи не ходили о том, куда мы летим и что нам предстоит, но что действительно ожидать знали только старшие офицеры, а они информацией не делились. Командование батальона тоже знало, офицеры занимались планированием, но лишних людей туда не пускали. И вот когда на четвертый день полета мы вышли из прыжка, то почти сразу заговорили тяжелые орудия корабля, на планшеты всего личного состава батальона наконец поступила тактическая задача, хоть как-то прояснив ситуацию. 8 дней назад 2 эскадры крикунов, подойдя с двух сторон, атаковали Янгу, выбив заслоны и совершив высадку десанта. Я так думаю, наши раньше вылететь должны были, но тянули время, явно надеялись, что те улетят. Никому не хочется встречаться с крикунами лицом к лицу, но дальше нельзя было тянуть, уже подозрительно, и вот вылетели. 3 эскадрами, как я понял, задача стоит в зачистке планеты от крикунов, нам пробьют коридор и высадят десант, пехотные части, кораблей и судов, что их перевозили, хватало. свежее мясо для крикунов, как горько шутили десантники. Комбат раздавал распоряжения и советы, мол, кричат крикуны, конечно, жутко, да дрожи в теле, но дальность крика у них все же есть, 2000 метров. Если не допускать их ближе этой дистанции, отбиться можно. Я так и думал, что у военных и наемников империи уже выработана тактика боев против крикунов, вот ее и озвучивали новичкам, вроде меня. Кстати, в космосе дальности крика крикунов практически не было. Пусть с одной границы системы до другой доходила ослабленная волна, парализуя команды, но доходила. Приходили в себя быстро, за несколько минут, но обычно поздно, крикуны уже были рядом и шли на штурм, снова оглушая жертв криками. Так что шансы 50 на 50, а эти сведения для меня были внове, хотя я и догадывался, что при планетарной гравитации дальность крика должна быть конечна и невысока. Как оказалось, это так и было. Причем стоит отметить, что если кричит один крикун, то волна слабая, если группой, чем больше, тем лучше, то и волна идет мощная, вырубая людей не на минуты, а на часы, о чем крикуны тоже знали. Меня учили этому. Однако пока это не важно, хотя информацию я принял к сведению. Часто сотрясаясь от полновесных залпов, крейсер устремился к планете, прикрывая другие корабли и суда, а мы готовились к высадке. Пару раз до нас доносились ослабленные волны криков крикунов, но кроме ослабевших конечностей, многие падали, все быстро приходили в себя. Я тоже, добежав до трюма, надел бронекостюм, проверил свое воинство, устроившись в кабине меха, я и из него могу платформой управлять, и стал ожидать, когда аппарели откроются. Надеюсь, пробить коридор к планете удастся. Не хотелось бы сгореть в трюме этого корабля, да и крейсер жалко, все же сколько труда мной в него вложено. Нас затрясло, ясно, что вошли в плотные слои атмосферы. Навалилась тяжесть при торможении, но касание было мягким, пилот показал свой профессионализм. При этом орудия крейсера, в основном средние, продолжали работать, значит, крикуны в прямой дальности. Ничего хорошего, но и критичного пока тоже. Аппарели начали открываться, и первые счастливчики устремились наружу. Я же пока ожидал своей очереди, и вот она наступила. Платформа приподнялась над полом и полетела наружу. На ней мой мех с роботами и мех одной из коллег взвода. Снаружи мы сразу покинули платформу, а та отлетела. Коллега повела свою машину к месту сбора взвода, а я сразу открыл огонь. Так как мой мех зенитный, то меня уже включили в работу, распределив цели. Я сразу сбил катер, изукрашенный как у крикунов, причем модель знакомая, я на таком от них избежал. Тот заходил на посадку, видимо, высадить десантную партию. До 10 крикунов на борту легко разместятся, а то и 15, но это если стоя. Вооружения у него не было, чисто доставка десанта. А тут, выпустив после попадания клубы дыма из борта, вращаясь, врезался в землю. Это я отметил краем глаза, уже вовсю работая одновременно по трем целям. По двум плазменными пушками, по третьей выпустил две ракеты. Вот их поберечь нужно, запас на платформе, конечно, есть, но ракеты, даже такие, могут и боевым кораблям повредить. Да что это, даже крейсеру. Правда, если тот при посадке не закроет бронезаслонками дюзы, наш крейсер закрыл уязвимое место, попадание в которых и может повредить кораблю. Ну или 20 ракет в одно место, а лучше 30. Два я сбил, старый трамп, переделанный в загонщик, и малый транспорт, третий ушел. По нему я пушками работал, попал, пусть и вскользь, но ушел тот по сути без повреждений с подпалинами на броне. Больше крикунов в пределах видимости не было, нас попробовали на зуб и отошли. При крейсере атаковать такими силами смерти подобно, и хотя крикуны были маньяками без страха и мозгов, но все же командиры у них были, и отдали приказ, раз те разом отошли. Я же, покрутившись, расстрелял 7 крикунов, это из тех, что смогли высадиться с 3 судов, остальных уже побили, и отметил, что на этом участке десантура вялая, видимо, приложили криком. После того, как я точными выстрелами уничтожил эту семерку, то, что до них 3-4 километра было, мне не мешало, десантники стали постепенно расходиться и продолжать охватывать территории вокруг, проверяя ее. Ну а я подошел к платформе, мех у меня имел вид курицы, две ходовые опоры загибались назад. Это сделано для скоростного передвижения меха, все же держать максимальную скорость в 200 км в час, не каждому дано. Да, моя платформа на максимуме 170 дает. Подключившись дистанционно через планшет к роботу-технику, отправил того заряжать пусковую. Две ракеты-то потрачено, для этого мне этот робот и нужен. Он же и обслуживанием меха будет заниматься. А тут какие-то тыловики прибежали, не с нашего батальона, тут вокруг вообще много судов и кораблей садилось, выпуская из своих недр войска и технику, потребовали отдать им платформу. Послал этих наглецов туда, откуда они прибежали, я не военный, у меня все в собственности и дарить кому что не собираюсь. Если сами ранее не озаботились приобретением платформ, то это чисто их проблемы. Через минуту со мной связался комбат, эти тыловики на него вышли, и велел отдать платформу им. Это с какой это стати? Она приобретена на личные средства, о чем комбат не мог не знать, но все равно отдал этот странный приказ. Ладно бы это были из службы эвакуации раненых, так нет, обычные тыловики. Однако ослушаться приказа я не мог. Надеюсь, когда выберемся отсюда, я смогу возместить стоимость платформы по отданному приказу подполковника. Служба тыла обязана будет возместить. Только этот приказ еще нужно выбить. Тут пока все на словах. Господин подполковник, но у меня там сложено все оборудование и боезапас. Ничего, у тебя роботы есть, они перенесут. Тогда я прошу письменный приказ на передачу личной платформы в неизвестное мне подразделение. Будет тебе приказ. Через минуту тот действительно пришел на планшет, как положено заверенный, так что роботы сняли все с платформы, и эти тыловики ее забрали. Крейсер как раз подниматься начал, он высадил все войска и припасы, и теперь его работа лежала на орбите, зачищать систему от кораблей и крикунов. Комбат начал строить батальон в маршевую колонну, выделяя подразделения в дозоры и боковое охранение. За нами другие части пойдут. Мы идем зачищать местный город, не столица, другой. Для захвата всех городов Янги у крикунов все же сил не было, так что они выбрали покрупнее, а в других бывали налетами. Вот у такого захваченного крупного города нас и высадили. До него где-то километров 40. Ближе никак, стоявшие у города корабли крикунов могли наш десант изрядно потрепать бортовым вооружением. Я же занимался тем, что возьму с собой, к сожалению, половина не умещалась, никак не унесу, значит придется бросить. А бросить не могу, я материально ответственный, все мое вооружение и боеприпасы вписаны в снаряжение батальона, но к счастью у меня есть приказ комбата. Так что смог, офицерские пайки даже в кабину меха убрал, все оставшиеся 9 упаковок, под пол, под кресло, но вместились. А когда пришел сигнал к выдвижению, я опустил стволы пушек и расстрелял то, что тут бросаю. Несколько тыловиков, что ходили неподалеку, видимо рассчитывали поживиться, были опечалены, а комбат сразу вышел на меня. «Сержант, какого хрена? Что за стрельба? Выполняю ваш приказ на уничтожение лишнего боезапаса и вооружения, господин подполковник». «Что? Какой к черту приказ? Вы мне отдали письменный приказ передать платформу службе тыла батальону Мабута, в результате чего я не могу вывести все вооружение и боезапасы, что взял. Тыловое подразделение нашего батальона тоже загружено до предела, они выдали мне официальную справку, что не могут взять мой груз. Однако, как материально ответственный, бросить его не могу. К счастью, ваш приказ разрешает мне уничтожить бросаемое имущество, чтобы оно не досталось крикунам, раз не могу его вывести. Теперь отвечаете за это вы». Тот только скрипнул зубами и отключился. Мы общались в открытом эфире, так что нас слышал весь батальон, и начали обсуждать услышанное. Комбат сам в открытом эфире на меня вышел, вот и получил отлуп. А что, все согласно правилам и уставу. Ни хрен чужой техникой разбрасываться. Я уничтожил почти 2/3 боезапаса, остальное загружено на моих роботов. А так как двигаться я могу по самому медлительному роботу, это техник был, что переносил контейнеры с зенитными ракетами, то скорость моего передвижения равнялась примерно 20 км в час, и это на максимуме. В общем, я держал ту же скорость, что и десантники, не имеющие средств доставки. Поэтому мой взвод и штаб батальона давно уже ушли вперед, я не могу держать одну с ними скорость, двигаясь с маршевыми ротами. Комбат снова входил на меня, выясняя причины, и узнав, что из-за той же платформы, а точнее ее отсутствия, я не могу поддерживать одну с ними скорость, заткнулся и за этот день больше не выходил со мной на связь. А вообще дорога до города вышла спокойной, всего 2 крикунов сбил, оба аппарата атмосферными были, изуродованы в их стиле. Пытались атаковать, да не вышло. Когда я добрался наконец до окраин города, уже стемнело, бои на территории шли серьезные. Комбат со мной связь больше не держал, Видимо, вышел я из его доверия. Ну тут сам виноват. Так что со мной связь держал взводный. Эта бойкая мужеподобная девица, как узнала, что я прибыл, срочно погнала меня на восточный фланг. Там было много крикунов, и те уже две роты уничтожили и взяли в плен, глуша своими криками. Нужно усилить соседей нашего батальона, потребовав работать с дальнего расстояния, так есть шанс, что я дольше продержусь. Я отвел своих роботов в сторону, тут как раз овражек был, ремонтных и техника оставил с большей частью боеприпасов и запасов, оставив на страже одного штурмовика с приказом не подпускать никого кроме меня, и сразу развив максимальную скорость в 150 км в час. Два оставшихся штурмовика, что меня сопровождали, вполне легко держали такую скорость, и добравшись до восточных окраин, мне скинули на пульт пилота мехокарту города и подсвеченную зеленым зону моих действий. Также дали контакты для связи с подразделением, что я буду усиливать. Ответил взводный, остальные командиры или погибли, или невольно участвовали в групповушке, или их сейчас ели. Так что по прибытию я сразу включился в работу, и дистанцию не держал, работал иногда вплотную, откровенно наплевав на крики уродов, уничтожая их, а работать так можно здорово. Об штурмовика шли вперед, я поддерживал их с тыла, так что укрытия и подвалы не помогали крикунам, те зачищали их, освободив тех, кого они недавно захватили. У кострищ лежали свежие кости, недавно поели несчастных, освободил наших из штурмовых групп живыми. По шевронам это не наш брат-наемник, а армейцы из 6-й пехотной бригады, так что те сами развязывались, вооружались, кого отправляли в тыл, были разные, кто шел за мной, проводя тщательную зачистку. И да, крикуны общались телепатией, и я нагло и легко подслушивал их, мне это часто помогало, успевал подготовиться к контратакам. Вскоре крикуны поняли, кто для них больше всего опасен и на кого их крики не действуют, и сосредоточили все силы против меня. Так я вскоре одного штурмовика чуть не потерял, тот стал ограниченно годным. Я, к своему удивлению, а мы работали всю ночь, все же обнаружил гражданских, пускай всего 8, причем 5 из пленных крикунов освободили, но 3 реально в подземельях прятались и сами выбрались к нам, их сразу эвакуировали. В общем, к утру восточная часть города, где я работал, была полностью зачищена от крикунов. Так что, сообщив командиру этого участка обороны, что хочу отдохнуть, тот майором был, не наемник, военный, комбат, и тот отправил меня отдыхать. Правда, велел далеко не уходить, мол, меня им подчинили, чтобы под рукой был на всякий случай. Я же, сбегав на мехе за своими роботами, обнаружил там у них 6 трупов крикунов из 20 человек в форме военных империи. Штурмовик выполнил мои приказы в точности, чужаков не подпускал. Когда подходили, тот сообщал через динамик, что тут закрытая зона, движение дальше приведет к смерти. Если кто не слушался, открывал огонь на поражение, оттого тут и образовалось столько трупов. Крикуны, понятно, остальные, видимо, дезертиры и мародеры из разбитых подразделений. Снова все навьючив на роботов, перегнал их к тому батальону арамейцев. Ха, от батальона 1,5 роты осталось, но позиции держат. Я поставил технику ремонтировать обоих штурмовиков, их серьезно потрепали. И, разложив кресло, уснул прямо в кабине меха, укрыл его в воронке у развилин мэрии, маскировка отличная, надеюсь, времени отдохнуть дадут достаточно, да и весь батальон отсыпался, выставив дозорных. Проснулся я через 5 часов, как показывали часы, подняли не только меня, всех. Крикунам пришлось подкрепление, и они выбили наших. Нет, я говорю не о наземных боях, тут пока переменные успехи, а о боях в системе. Наше появление не застало крикунов врасплох, их просто тут было мало. Как сообщили с кораблей разведки, большая часть куда-то ушла недавно, разом собрались и ушли в прыжок, оттого и прошла так свободно десантная высадка. А теперь задница, флотские наверху в панике, те ушедшие крикуны вернулись, и разом. Многие их корабли выходили из прыжка на местах стоянок кораблей флота империи. Те продолжали зачищать орбиту, как раз заканчивая, когда появились крикуны. Пусть их было в 2 раза меньше, чем наших, но ситуация сразу стала критичной. Крикуна не зря так названы, они вырубали команды и брали их на абордаж. Кто успел сбежать или сесть на планету, выжили, остальные еще держались там. Я сам, наблюдая за вечерним небом, наступал вечер, видел вспышки разрывов, и вот, разваливаясь на планету, начали падать куски крейсера. Не узнать я его не мог. Дары Слави. В нашей группировке было всего 3 крейсера, 2 одного типа, и собранный мной другого, не ошибешься. Похоже, я только что потерял Бару. Жаль, шанс на то, что она обратит на меня внимание, еще был, а теперь уж что, а тут заметив, что обломки покидают малые суда и корабли, значит, часть команды спаслась, точнее спасалась, я чуть не подпрыгнул. Нет, шанс еще есть. Надеюсь, Бара на одном из этих кораблей. Ну а нам нужно вставать в оборону. Скоро крикуны на орбите обрушатся уже на нас. Да, я вскоре получил приказ вставать в зенитную оборону, что и стал делать. Вот только держать оборону в городе глупо, для крикунов тут раздолье. Нужно в чистое поле выходить и бить их на дальней дистанции. Тут хоть какой паритет. Я сообщил это майору 6-й пехотной, тот пообещал подумать, но похоже решение приняли держать город, его практически зачистили, значит будем держать. Что-то мне это все не нравится. Сидя в кресле подсудимого в арестантской робе, шел военный трибунал на фауне, я не без интереса наблюдал, как судьи и следователи проходят к своим местам. Стоявший рядом со мной адвокат положил руку на плечо, сжав, успокаивая. Тоже мне, нашли крайнего, единственный, кто смог покинуть Янгу, значит, виновный. Уроды почище крикунов, эти хоть не скрывают своей сути, а вообще меня это не удивляет, если посчитать все подобные случаи во всех моих жизнях, то это уже третий раз, когда меня крайним сделать хотят. Надеюсь, не придется, как в первых двух случаях, вырезать охрану и бежать до казни, а потом искать тех, кто осудил, ну и, ничего, увидим кто кого. Ситуация, конечно же, бредовая, но похоже, меня судить собирались по всей строгости закона. Что я могу сказать в свое оправдание? Невиновен, как банально, но это правда. Всю информацию военным я предоставил, когда добрался до фауна. Началась проверка, что шла 2 недели, и вот дошло до этого фарса. По местным меркам следствие было проведено молниеносно, нашли козла отпущения и стоит его быстро осудить, свалив вину и забыть. Выжил, значит виновен. Понятно, что выжил не я один, корабли, что держали орбиту, те, что смогли вырваться, добрались до фауна, потом недолго одиночки выходили, и тишина на неделю, а тут раз и я появился. Тут как раз думали, на кого вину свалить за провал операции по освобождению Инги, так вот он гад, сержант, командир меха, что и спланировал всю операцию и не смог ее осуществить. Бред, осудит. Да ладно, шучу, не все так было. Во-первых, я не один бежал, полный корабль из остатков разных десантных подразделений из наемников и армейцев. Во-вторых, и корабль мы отбили у крикунов, эсминец, который совсем недавно до этого числился за эскадрой, что стояла у фауна. Кстати, эта эскадра как раз в битве при Инге не участвовала, значит эсминец захватили где-то в другом месте. Испохабить его особо не успели, так что погрузились и рванули к фауну, пока не добрались. Я подал рапорты, не забыв указать заявку на возмещение платформы, приложив все приказы, что мне отдавали, быстро было по ним проведено следствие и мне предъявили обвинения в 2 военных преступлениях. Вот по ним и решалась моя судьба, но я спокоен, вывернусь. А вообще на Инге, конечно, задница была. Когда оборона на орбите рухнула, мы начали в том городке оборону устроить. Зря, как я уже говорил, крикуны навалились, и по сути оборону я один держал, распределив роботов, остальные в неадеквате были после криков этих уродов. Постепенно те сужали круг вокруг меня. 4 суток это заняло, пришлось собрать тех, кто еще соображал, и идти на прорыв. Страшные бои тогда шли, город по сути был стерт с лица планеты, я там всех роботов потерял, не только штурмовиков, но и ремонтных и технического, я их в бой тоже бросал, те с манипуляторами вполне с крикунами на равных были, но их быстро лучеметами расстреляли, это не штурмовики, брони-то нет. Мы прорвались к эсминцу, что сел на окраине, десант уже высадили, а взлететь не успели, а может и не собирались, прорвались внутрь, пока я держал оборону. Часть парней зачищала корабль, пока одних вырубали, другие вставали, я не подпускал к ним крикунов, чтобы не добили, пока те без сознания, и продолжали бой. Пришлось мне на 2 фронта бой вести, помогать корабль зачищать, и оборону держать. Дальше погрузились, пилотский пульт не был выключен и пусть мостик пострадал от разрывов гранат, взлететь можно было. Пилотов и навигаторов хватало, они и подняли корабль, на взлете расстреливая все из бортового вооружения, и мы, благополучно разогнавшись, тут мне пришлось сесть за пульт пилота. Остальных вырубило от залпа крика с ближайших кораблей, нас пытались остановить, мы благополучно ушли в прыжок к фауну. А я потом отсыпался 2 суток в трюме эсминца, в кабине своего меха. Почти все навесное вооружение снесено, даже в рукопашной на нем был, но смог вывести этого истукана, что позволил нам выжить. Один из офицеров, граф, капитан фрегата, потерял его при обороне, решил выкупить мой мех, поставив его во дворе поместья как памятник, будет вспоминать ту битву. Кстати, не солгал, как прилетели, выкупил меха по две цены от целого. Запал в душу ему этот мех, тот так изувечен, все навесное оборудование снесено, сильно закопчен, что с трудом можно опознать модель. Мы тогда спасли жизнь ему и 6 членов команды графа. Вот так по прилету я подал рапорты на возмещение всего потерянного и доли за эсминец, отбитый у крикунов, а тут арест и вот суд.